Глава 5. Дежавю. Кусты оказались колючими и жесткими. Они изо всех сил пытались содрать с меня остатки одежды и добраться до кожи. Прикрыв одной рукой голову, а другой, отодвигая ветки, я медленно пробирался через природный лабиринт практически на ощупь. Казалось, что стоит опустить руку, и острые шипы тут же радостно вопьются в глаза. Шагов через 15 я снова услышал что-то похожее на сдавленный вскрик, а следом громкую матерную брань и возню. Ругался один человек. Возились, кажется, двое. Я прибавил шагу так, что кусты затрещали под моим напором, стараясь не обращать внимания на царапины и ссадины. Это было непросто. Их быстро начало щипать от пота, что выдавливало из моего тела висящее прямо в зените палящее солнце. Снова до скрипа сжав зубы, я выставил вперед плечо и ломнулся сквозь заросли, лишь бы поскорее это закончилось. И заросли наконец расступились, и я вывалился на небольшую полянку. Натурально вывалился, потому что на последнем шаге споткнулся о какой-то корень и кубарем полетел вперед, едва успев выставить руки. Хорошо, хоть ничего себе не отбил. Толкнувшись руками от земли, я быстро вскочил и стал в боевую стойку, готовый к любым неожиданностям. Например, к тому, что меня уже ждет, поигрывая ножами, дубинками и кастетами добрый десяток врагов. Не услышать то, как я ломился через чащу, кажется, было просто невозможно. Но оказалось, что меня не слышали. На поляне обнаружились два человека, мужчина и женщина, оба на земле. Мужчина был одет в какую-то грубую средневековую рубаху, кожаные сапоги с подвернутыми голенищами и металлический клепанный шлем, спадающий сзади кожаной шторкой. Больше на нем ничего не было, но рядом лежала еще целая куча одежды, какой-то длинный стеганый ватник и... Я не поверил своим глазам. Настоящая кольчуга. И даже меч рядом в ножнах с кожаной перевязью. И щит. Настоящий деревянный щит с металлической блямбой посередине. Как у викингов или там славян древних. Да он весь был одет, как какой-то средневековый солдат. Или, вернее, не одет. А не одет он был потому, что под ним лежала совершенно голая девушка, и он явно пытался поудобнее устроиться у нее между ног. Рядом с девушкой, кстати, вообще не было никаких вещей, даже банальной одежды. Вот черт, я что, попал на какой-то сход ролевиков? Может, я вообще сейчас вот так вот беспардонно вывалился сюда только лишь для того, чтобы испортить парочке влюбленных интим? Но если это интим, то почему тогда девушка кричала? И, честно говоря, движения девушки больше походили на то, что она пыталась вырваться из схватки прижавшего ее к земле солдата, а вовсе не наслаждалась процессом. Так это что тогда, изнасилование? Твою мать, серьезно? Второе изнасилование за пару часов? Ну, здесь хотя бы насильник всего один. С одним я справлюсь, даже несмотря на все его снаряжение. Но все равно лежит далеко, он не успеет до него дотянуться. Понять бы только, на самом ли деле это изнасилование, или я просто чего-то не понимаю в чужих отношениях. Может, в конце концов, у них ролевые игры такие? Девушка снова дернулась, скрикнула, рванулась, пытаясь сбросить с себя насильника. «Да прекрати ты дергаться!» — возмутился тот и, широко размахнувшись, врезал девушке тыльной стороной ладони по лицу. «Не дергайся, быстрее закончим!» «Да пошел ты!» — прошипела девушка и плюнула ему в лицо красным. Солдат оскорбленно взревел и еще раз ударил девушку по другой щеке. Кажется, бедняжка поплыла от таких ударов, а солдат снова принялся пыхтеть, пытаясь пристроиться к ней между ног. «Нет, это точно не интим. Интим таким не бывает». Девушка снова дернулась, но уже слабо, из последних сил, подняла голову, и тут ее взгляд упал на меня. «Помоги!» — прошептала она. Солдат замер с занесенной для нового удара рукой. «Чего? Ты с кем разговариваешь?» Неловко корчась, он развернулся и уставился прямо на меня водянистыми бесцветными глазами. Спустя секунду, когда до него дошло, что я не призрак, густые черные брови взлетели под самый шлем. В толще густой квадратной бороды прорезался рот, и солдат явно собрался завопить. Выбора не оставалось. Я вскинул руку и швырнул камень солдату прямо в голову, просто чтобы вырубить, чтобы не дать ему заорать. В конце концов, он же в шлеме, не убью же я его. Камень свистнул в воздухе, как пуля, и врезался прямо в верхнюю часть шлема. Банг! Лопнул металл. Солдата швырнуло назад, в воздухе повис шлейф крови. Солдат отбросило метра на два, он рухнул на траву бесформенным мешком, несколько раз дернулся, будто пытаясь подняться, и затих. «Коркин! Что там у тебя?» — послышалось из-за кустов. С девкой справиться не можешь! Тебе помочь?» И следом дружный ржач как минимум 5 разных голосов. «Да вы издеваетесь! Их там много!» «Надо срочно валить отсюда, пока они не пришли выяснять, что случилось с их корешем!» «Но как же девушка?» «Не похоже, чтобы она была в состоянии передвигаться сама. Она даже не могла толком подняться с земли после ударов солдата. Руки не держали, и она не могла банально сесть». Я подбежал к ней, мельком взглянув на тело солдата. Ох, лучше бы я этого не делал. Я совсем забыл, какие странные здесь камни и как непредсказуемо они себя ведут. Да даже если бы и помнил, конкретно этот булыжник, что я швырнул в противника, совершенно не был похож на все те, что я катал в склепе. Откуда мне было знать, что он тоже полетит со скоростью пули? Камень так и остался торчать в голове бедолаги ровно посреди глубокой выемки, игнорирующей и шлем, и, кажется, даже лобную кость, которая, между прочим, в голове является самой толстой. Стрелка, прикрывающая переносицу, просто обломилась и исчезла в неизвестном направлении. Из-под смятого и порванного металла сочилась кровь. Лицо солдата так и застыло в той же гримасе испуганного удивления, и даже рот был все так же открыт, и в него затекали кровавые струйки. «Кровь!» «Это еще что такое было? Что за неизвестный кровожадный голос я только что слышал?» «Хоркин!» Будто что-то почувствовав, снова позвали из кустов. «Ты в порядке?» Чувствуя, что меня начинает подташнивать, я отвернулся и присел около девушки. «Дай руку! Давай быстрее, пока они сюда не явились!» «Ты?» — неуверенно пролепетала девушка, пытаясь сфокусировать на мне взгляд. «Ты кто?» «Какие изумительные у нее глаза! Серо-голубые! А волосы черные, как пояса у каратистов. Никогда не видел такого сочетания цветов. Фантастика какая-то. Какая разница, кто я? Поднимайся давай!» «Как ты здесь оказался?» «Дура, вставай давай, потом поговорим, бежать надо!» «Хоркин! Хоркин, ты чего молчишь? Ты в порядке? Тебя там что, девчонка заломала? Мы ведь сейчас подойдем посмотреть и посмеяться!» «Твою мать, они уже идут, вставай!» «Не трогай меня! Демон!» Девушка вяло оттолкнула мои руки, и с каждой секунды ее движения становились все тверже и осмысленнее. Она явно приходила в себя, и через секунд 10-15 вполне может уже идти самостоятельно. Только не похоже, что у нее было желание. «Да вставай ты!» «Не понял?» — раздалось из-за спины. «Ты кто?» «Да сука!» Я вскочил и развернулся, скидывая руки в боевую стойку. Напротив меня стояло 9 человек. Все в такой же одежде, что покойный Хоркин, но на сей раз она была на них надета. Да к тому же эти хлопцы были вооружены, и хотя их мечи висели в ножнах, достать их было делом одной секунды. И как-то не хотелось проверять, заточены они у них, или это просто игрушка заигравшихся ролевиков. «Хоркин!» — ахнул один из девятки, глядя мимо меня. «Ты что, сука, наделал? Убить его!» Не говоря больше ни слова, он шагнул вперед, вытаскивая из ножен меч и занося его над моей головой. Точно так же поступили еще 2, заходя справа и слева. Я рефлекторно вскинул над головой руки, сложенные крестом, хотя, конечно, остановить удар меча, даже если он всего лишь незаточенная полоса сырой стали, таким образом не выйдет. В лучшем случае я отделаюсь переломом обеих рук. В худшем он сказал «убить». Что за ролевики пошли? Что значит «убить»? Они совсем, что ли, с катушек слетели и вжились в свои роли или просто обкурились какой-то дури? Откуда столько жестокости? Что эти парни, что те в подворотне, одно и то же поведение, разнится только одежда и оружие. Черт, ничему у меня не учит жизнь, ни смерть. Вписался за одну девчонку, огреб, вписался за вторую, сейчас опять огребу. Им-то я, может, и помог, да вот кто бы помог теперь мне? Ты сам попросил. Снова этот голос, вкрадчивый, насмешливый, и звучащий будто бы прямо в голове. Он точно существует, я не шизофреник. Меч, сверкнув отполированным клинком в ярких солнечных лучах, рухнул сверху вниз на мои руки и голову. Я закрыл глаза. Дзан! Руки спружинили, гася энергию удара, и тут же нагрузка пропала, словно меч забрали обратно для нового удара. Боли не было. «Это чего вообще такое?» — удивился кто-то. Я открыл глаза. Мои руки были покрыты броней? Что это? Как это назвать? Будто бы от кистей до самых плеч на руки натянули плотные, ярко-красные перчатки, расчерченные белыми линиями, а сверху на них прикрепили белые костяные пластины, будто броневые элементы средневекового рыцаря. на предплечьях, на плечах, даже каждая фаланга пальцев была будто бы обернута в свой костяной цилиндр, соединенный все той же красной тканью. И именно в эти пластины и ударился меч, на котором теперь щербилась глубокая зазубрина. «Ты кто вообще такой?» — вскипел обладатель оружия и замахнулся еще раз. «Неповиновение солдатам императора карается смертью!» И он ударил еще раз. Я снова закрылся руками, меч снова ударился в костяные пластины и раскололся надвое. Солдат отскочил, размахивая руками и ловя равновесие, а на меня напрыгнули еще двое, одновременно занося мечи в широких замахах. Я подставил обе руки под удары, блокируя их, и тут же из-за спины этой парочки выпрыгнул, как черт из табакерки, еще один противник, в длинном выпаде атакуя кончиком клинка мой живот. Легкий холодок пробежал по коже, и меч бессильно звякнул новые броневые пластины, что появились на животе и груди. Я мельком глянул вниз, убеждаясь, что ноги начали покрываться броней тоже, и кинулся вперед. Размышлять некогда. Надо пользоваться ситуацией, пока это есть. А что конкретно это такое, разберемся потом. Солдат закрылся щитом. Я ударил кулаком чуть выше металлической блямбы, привычно вкручиваясь в удар от бедра. Щит разлетелся мелкими щепками. Солдат взвыл, отскочил, роняя меч и хватаясь за левое плечо, что повисло бессильной плетью. Холод по спине, и тут же бессильный дзан чуть ниже почки. Я развернулся, отбивая меч рукой, и тут же новый клинок устремился мне прямо в глаз. Я рефлекторно провалился назад, голову будто в прорубь окунули, и поле зрения резко сузилось, но зато и клинок ушел в сторону буквально в миллиметре от глаза. Я прыгнул вперед и ударил солдата ногой, простым прямым ударом в грудь, сложением всей массы тела. Такой удар обычно отбрасывает, а не ломает кости. Убивать их мне все же не хотелось. Но солдаты, как и камни, оказались какие-то картонные. Атакованный мной рухнул на спину так, словно ему по голове зарядили бейсбольной битой с размаху. Аж ноги вперед него полетели. Падение на траву сопровождалось громким хрустом, и больше он не поднялся. Заледенели ноги, и снова дзан. Противники явно понимали, что атаковать мои костяные пластины не имеет смысла, и пытались дотянуться туда, где их не было. Но вот беда. Сейчас они были уже везде. Следующий удар я просто поймал на ребро ладони. Меч треснул и раскололся, оставляя хозяина с жалким обрубком, который он тут же выбросил и атаковал меня блямбой в центре щита. Я ударил щит ногой, снова брызги деревянного крошева, еще один удар ногой, и солдат улетел с поляны куда-то в кусты. Оставшиеся пятеро пошли вокруг меня, закрывшись щитами по самые глаза и держа мечи наготове. Они уже не хотели атаковать с наскоку, они будто пытались найти у меня слабое место и ударить туда. Но, честно говоря, единственным слабым местом у меня сейчас было внезапно сузившееся поле зрения. Интересно, с чего бы? Если только... Я поднял руку и попытался пощупать лицо. Так и есть, шлем. Голова тоже обросла костяной броней, и не было ее только непосредственно перед глазами, хотя они тоже были чем-то прикрыты. Интересно, пальцы, они же под броней. Тогда как я могу чувствовать все, чего они касаются? «Хонхэй!» — внезапно завопил один из солдат, дважды бряцнув мечом по щиту. «Тайфон!» — вторили ему оставшиеся четверо, и все пятеро снова кинулись на меня. Я не стал уворачиваться или блокировать удары. Я просто шагнул навстречу мечам, заставляя их скользнуть в стороны по броне, протянул руки, схватил двух солдат за головы и дернул их навстречу друг другу, намереваясь столкнуть и вырубить сразу двоих. Соприкоснувшись, черепа треснули и лопнули прямо у меня в руках. Смялись, как пластиковые железные клепанные шлемы. Хрустнули и затрещали черепные кости. Солдаты закричали, но очень быстро затихли и рухнули на траву, заливая ее кровью из-под шлемов. «Кровь! Дай!» Снова этот голос. «Черт, да это же тот же голос, что говорил о помощи! Где связь? Что происходит?» Перешагнув через мертвых, чьи головы в железных шлемах теперь напоминали скатанные в шарики листы серой бумаги, я занялся следующим противником. Поймал в замахе и отобрал у него меч, и им же снес голову с плеч противника. Довольно церемоний. Они точно не церемонятся и хотят убить меня по-настоящему. Мало того, судя по наличию тактики и каких-то боевых речевок, убивать — это вообще нормальное для них дело. Убивать и, видимо, насиловать. Да кто они вообще такие? И почему мне настолько легко их убивать? Когда я увидел торчащий из черепа камень, меня чуть не вывернуло, а этих — как комаров. Последнего целого противника я снова ударил ногой в центр щита, да так, что его отбросило прямо на растущее на краю поляны дерево. Он ударился спиной об него, сполз на траву и больше не смог подняться. Видимо, повредился позвоночник. Нервы последнего не выдержали. Он развернулся и попытался сбежать, бросив меня щитом. Я легко перехватил щит в воздухе и повертел его в руках. С виду такая штука должна весить килограмм 5-7. Все-таки толстое дерево, да и металла немало. А она тебе, совершенно невесомая. Или тут все невесомое? Я взял щит на манер фрисби и запустил его в спину убегающему врагу. Сверкнув на солнце стальной блямбой, щит врезался в голову солдата, и она взорвалась кровавым облаком. Меня аж передернуло, когда я представил, какой силы должен был быть удар. Тут не каждая пуля на такое способна. Черт, да никакая пуля на такое не способна. Я обвел поляну взглядом. Теперь она мало походила на умиротворенный кусочек леса. Красного на земле было больше, чем зеленого. Везде валялись обломки мечей, деревянные щепки, тела. Из последних какие-то еще шевелились, какие-то уже нет. Я пошел по периметру поляны, останавливаясь возле тех, что еще шевелились. Приподнять такого с земли, зайти со спины, взять в треугольник, минута, и он уже больше не шевелится. А потом говорят, что компьютерные игры делают детей жестокими. Нет, жестокими детей делают ситуации, в которых в них острыми железяками тыкают. Закончив с отбитыми ролевиками, или кем они там были, я снова подошел к девушке, что сейчас стояла на четвереньках, отклянчив весьма аппетитную задницу. Стараясь не смотреть на нее, я присел сбоку и смотрелся в лицо незнакомки. Она тяжело дышала, глаза ее были закрыты. Судя по мокрой траве под головой, ее только что вырвало. Наверное, сотрясение заработало, когда тот ублюдок лупцевал ее. «Ты меня слышишь?» — тихо спросил я. «Ты меня понимаешь?» Все так же с закрытыми глазами она кивнула, а потом, наконец, разожмурилась и посмотрела на меня. Руки ее подкосились. Она рухнула на бок, перевернулась на спину и быстро-быстро поползла прочь от меня, работая локтями. «Эй, ты чего?» — не понял я и поднялся с корточек. Девушка проползла 5 метров, и тут силы оставили ее. Руки подкосились, и она упала на спину и сжалась в комок, не сводя с меня взгляда огромных, расширенных в ужасе серо-голубых глаз. «Ты чего?» — я подошел поближе. «Не бойся, я тебя не трону!» Я сделал еще один шаг. Девушка закрыла глаза, открыла рот и пронзительно, оглушающе завизжала.